Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо. — Ничего, ваше благородие, — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие. Сам не знаю где. Беда. Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провести повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог. — Как же ты поднял? И слово! — кричал один хриплым голосом. Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленную подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов. — Что ж, умирать, что ли, как собаки? — говорил он. Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту. «Огоньку горяченького в пехоту! И счастливо оставаться, землячки! Благодарим за огонек! Мы назад с процентой отдадим!» — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку. За этим солдатом... Четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся. — Ишь, черти, на дороге дрова положили, — проворчал он. — Кончился. Что ж его носить? — сказал один из них. — Ну, у вас. И они скрылись во мраке с своей ношей. — Что? Болит? — спросил Тушин шепотом у Ростова. — Болит. — Ваше благородие к генералу! Здесь в избе стоят! — сказал фейерверкер, подходя к Тушину. — Сейчас, голубчик! Тушин встал и, застегивая шинели, оправляясь, отошел от костра. Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и 22-летний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб-офицер с именным перстнем, и Жирков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами. В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, от того, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а, может быть, и от того, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя с двумя батальонами, ударил в штыки и опрокинул французов. «Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен? Я стал на дороге и думаю, пропущу этих и встречу батальным огнем». Так и сделал. Полковому командиру так хотелось сделать это. Так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что все это точно было. Да, может быть, и в самом деле было. Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было? «Причем, должен заметить, ваше сиятельство», — продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, «что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился. Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев». Беспокойно оглядываясь, вмешался Жирков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. «Смяли два коры, ваше сиятельство!» На слова Жиркова некоторые улыбнулись, как и всегда, ожидая от него шутки, но заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жирков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку-полковнику. «Благодарю всех, господа. Все части действовали геройски. Пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия?» — спросил он, ища кого-то глазами. Князь Багратион не спрашивал про орудие левого фланга. Он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки. «Я вас, кажется, просил», — обратился он к дежурному штаб-офицеру. «Одно было подбито», — отвечал дежурный штаб-офицер, — «а другое я не могу понять. Я сам там все время был и распоряжался, и только что отъехал. Жарко было, правда», — прибавил он скромно. Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь, у самой деревни, и что за ним уже послано. «Да вот вы были», — сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею. «Как же, мы вместе немного не съехались», — сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Балконскому. «Я не имел удовольствия вас видеть, — холодно и отрывисто сказал князь Андрей. Все помолчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древко знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялись.